Глава вторая. Не успел Тарас переступить порог квартиры, как из приоткрытой двери маминой комнаты раздалось недовольное ворчание. «Расик, это ты? Где ты ходишь так долго? Уже 8 часов, когда ты собираешься проверять тетради? Снова ночью?» «Мам, угомонись», — улыбнулся Тарас, вешая на плечики плащ. «Сегодня тетрадей мало, только 8-е классы, а их у меня всего 2, ты же знаешь». «Твои 8-классники самые трудные». Худенькая мамина фигурка показалась в дверях. Мама сурово глянула на сына из-под очков, сложила на груди руки. «У них переходный возраст. На уме только баловство, танцы и девочки». «Ох, если бы, мама». Вздохнул Тарас, снимая туфли. Одну на полку поставил, а вторую повертел в руках. Каблук стоптан, носок сбит, поцарапан. Надо бы новые купить, но к новой обуви так трудно привыкать. Вторая туфля последовала за первой. «К сожалению, у современных подростков на уме не только это». «Ты имеешь в виду наркотики?» – нахмурилась мама. «Ну, до этого, тьфу-тьфу-тьфу, у моих 8-классников еще не дошло». Тарас подошел к маме и чмокнул ее в щеку. «А вот пивком с сигаретами кое-кто уже балуется». «Между прочим, ты этим тоже грешишь». «Ну, мне все-таки 30, а не 14». «Это почти одно и то же, поверь мне. Вот когда тебе стукнет 60, ты это поймешь». «Мама, откуда тебе это знать? Тебе еще только 56». «Напоминать даме о возрасте неприлично». «Но укорять взрослого сына за приход домой в 8 вечера тоже не очень-то красиво. А вдруг у меня свидание?» Подмигнул Тарас и поправил очки. «Не смеши меня», — махнула рукой мама. «Мне этого не дождаться. В лучшем случае тебя женит на себе какая-нибудь престарелая училка с 3 детьми. А я собственных внуков хочу понянчить, Расик. Ты слышишь меня? Собственных». «Мама, не заводись. Ну сколько можно об одном и том же? Покорми меня лучше, пожалуйста». «Чего ж тебя на свидании твоем не покормили? Как шляться допоздна не весь где, так он взрослый, а ей захотел мама покорми». Обиженно буркнула мама, но все же пошла на кухню и загремела посудой. «Кстати, ты пропустил прием своего Гоголя-Моголя. Ты просил напоминать тебе в 8 часов». «Ничего, мама, это не критично. Выпью сейчас». Гоголем-моголем мама называла протеиновый коктейль, который 4 раза в день пил Тарас. Он пытался заниматься чем-то вроде бодибилдинга. Правда, дома, без необходимого оборудования, лишь с 2 парами гантелей, пытаясь приспособить их к тем упражнениям, что удалось найти в интернете. Занимался Тарас уже 4 месяца, но результата что-то пока не просматривалось. Как был он худым и нескладным очкариком, таким и остался. Но недавно он вычитал, что для роста мышечной массы одних упражнений мало. Во-первых, надо питаться правильно, употреблять побольше белка. Но с одной лишь пищей нужного количества белка все равно не получить. Надо принимать специальные белковые смеси. И вот пару недель назад Тарас купил 3-килограммовую коробку с протеиновым порошком и теперь разводил в большой кружке дневную норму в строгом соответствии нужного количества граммов на единицу веса и пил 4 раза в сутки. Рекомендовалось от 3 до 5, и он решил, что 4 будет в самый раз. «И все-таки где ты шлялся?» — вспомнила мама, когда Тарас уже сидел за столом и уминал котлеты. Увидев, что сын чуть не подавился, она поспешила уточнить. «Ты можешь, конечно, не говорить, хотя я сильно удивлюсь, что у тебя могут быть от меня секреты. В конце концов, Расик, мне просто интересно». Тарас откашлялся, посмотрел на поджавшую губы маму и, протянув через стол руку, погладил ее ладонь. «Мама, перестань. Какие у меня секреты? Тем более от тебя». «Вот именно», — встрепенулась мама, и глаза ее засветились откровенным любопытством. «Так где же ты был?» «Где был?» — переспросил Тарас и, внезапно замолчав, нахмурил лоб. «Да, да, именно, где ты был? И что за дурацкая привычка переспрашивать, ведь ты прекрасно слышал мой вопрос и в первый раз». Но Тарас ответил не сразу. Не переставая хмуриться, он покачал головой, словно удивляясь собственным мыслям, и неуверенно произнес: «Я не знаю, где я был». «То есть как это?» «Вот так. Не помню и все. Хотя нет, погоди. Я гулял?» «Ну да, я просто гулял». 4 часа? «Почему?» «А, да. То есть нет, не четыре. На педсовете до пяти просидел. Ну хорошо, 3 часа. Ты хочешь сказать, что просто так гулял 3 часа? Получается, да. Раз я пришел в 8. Хоть я и не учитель математики, но... Не надо острить. Поднялась мама из-за стола. У тебя это плохо получается. И в следующий раз придумай что-нибудь более правдоподобное. Но запомни, никаких чужих детей. Окинув сына взглядом полным укора, она вышла из кухни. Тарас же, казалось, этого не заметил. Вращая в пальцах вилку с нанизанным на нее куском котлеты, он опять свел брови и глубоко задумался. Что-то тут не так. Ответив маме, что просто гулял, он не обманул ее. Ведь и на самом деле он... Ну да, просто бродил по городу. Но почему? Зачем? Где он конкретно ходил? Этого Тарас не мог вспомнить, как ни пытался. А может, он... «Ездил к дяде Саше Хрумову за город?» «Да нет же, в 5 и даже 6 еще слишком светло, чтобы смотреть на звезды, но где же он тогда был?» «Нет, не вспомнить. Словно наваждение нашло. Ладно бы еще и впрямь влюбился, тогда понятно, рассеянность. Так ведь нет. Ничего подобного с ним не происходило, да и вряд ли уже, наверное, произойдет. Тогда что?» «Может быть, что-то со здоровьем? Переутомился, нехватка витаминов? Весной это обычное дело? Хотя разве от нехватки витаминов нарушается память? Теряется способность контролировать себя? Кто его знает, может и да, хорошо, хоть каникулы скоро, можно будет отдохнуть. О поездке к морю с его зарплатой нечего и мечтать, но хотя бы в деревню выбраться. Правда, мама отцовскую родню не жалует, и после развода ни разу в деревне не была. Но это, если честно, даже к лучшему». От мамы ему тоже хотелось отдохнуть, да и ей от него, наверное, тоже. Переключившись на мысли о летнем отдыхе, Тарас немного успокоился. Ему показалось, вот-вот и память вернется к нему. Доживав остывшую котлету, он налил большую кружку чая, разломил в ладони сушку и поднес было ко рту, но тут его голову пронзило такой острой болью, что пальцы непроизвольно разжались, метнувшись к вискам, и кусочки сушки разлетелись по полу. Видимо, он вскрикнул, потому что в кухню тотчас ворвалась мама. «Что? Расик, что? Что с тобой? Почему ты держишься за голову?» Заметалась она возле Тараса. «Потому что она болит». Сквозь зубы процедил Тарас, аккуратно присаживаясь на табуретку. «Что так сильно?» Всплеснула мама руками, увидев, как очередная гримаса исказила лицо сына. Тарас не нашел в себе сил ответить и лишь едва заметно кивнул. Мама перестала бесцельно метаться и бросилась к шкафчику с аптечкой. «Что? Что тебе лучше дать?» Запричитала она, перебирая лекарства. «Цитрамон, аскофен? Нет, лучше все-таки анальгин, он сильнее. На, держи!» Тарас, не глядя, протянул руку, которая дрожала так, что он чуть не выронил табуретку. Мама подала стакан. Стуча стекло зубами, расплескав часть воды на рубашку и на пол, Тарас запил лекарство и обессиленно ткнулся лбом в локоть, лежавший на столе. «Иди в комнату, ляг на диван», — погладила голову сына мама. «А я пока скорую вызову». «Погоди, не надо», — промычал Тарас. «Сейчас». «Тут нечего годить». Первый испуг у мамы прошел, и она вновь попыталась взять бразды правления. «Скорую нужно вызывать немедленно, у тебя может быть инсульт. Подумай только, стать инвалидом в 30 лет». «Мама, угомонись». С трудом приподнял голову Тарас. «Какой инсульт? Мне уже лучше». Чтобы подтвердить эти слова, он, держась за стол, поднялся и побрел в комнату к дивану. Рухнув на него, облегченно выдохнул и сказал. «Я просто сильно устал. Сейчас полежу, и все пройдет. Не вздумай вызывать скорую». «Смотри», — поджала губы мама. «Тебе жить». И добавила более дружелюбно. «Давай я тебе хоть давление померю». Против этого Тарас возражать не стал, сердить маму по пустякам себе дороже, а та уже прилаживала манжету на липучке к руке сына. «Странно», — сказала мама, глядя на показания прибора. «125/80». Голос ее будто выражал сожаление. Впрочем, она тут же прокомментировала. «И все же верхнее давление мне не очень нравится. На твоем месте я бы все-таки показалась врачу. Не хочешь, чтобы я вызывала скорую? Зайди завтра после работы в поликлинику». «Хорошо», — сказал Тарас и почувствовал вдруг, что голова прошла. Внезапно, разом. Будто там, внутри, кто-то щелкнул выключателем, обесточив боль. И, словно только этого и дожидаясь, зазвонил телефон. Мама метнулась к нему, схватила трубку, послушала и раздраженно ответила. «Валера, он приболел, позвони позже». Но Тарас уже вскочил с дивана и потянул трубку из маминых рук. «Мам, отдай, я в порядке». Валерку единственного Тарас мог назвать другом. Возможно, это было и не совсем так, но Тарасу очень этого хотелось. Он тяжело сходился с людьми, считал себя из-за этого ущербным, переживал, но изменить ничего не мог. И вот пришедший в школу в начале учебного года новый физик, Валерка Самсонов, неожиданно сблизился с ним, и Тарас очень дорожил этими отношениями. «Валер, Валер!» — закричал он в трубку. «Погоди, это я!» Валера, к счастью, еще не отключился. «А-а-а!» — сказал он. «Вечер добрый! Когда ты заболеть-то успел? Вроде днем нормальный был». «Да все в порядке, это мама паникует». Тарас замахал свободной рукой на маму, которая продолжала стоять рядом, внимательно прислушиваясь к разговору. Та фыркнула и вышла из комнаты, хотя Тарас не сомневался, осталась возле двери. «Ну, неспроста же, наверное. Повод-то был?» — усмехнулся Валера. «Голова разболелась, но уже прошла». «Беречь себя надо. Гулять больше. Пиво с друзьями чаще пить. Как, кстати, насчет этой субботы, а? Можно бы было выехать на природу? Ну, или у меня». «Лучше у тебя», – поспешил ответить Тарас. Не любил он пикников на природе, неуютно себя чувствовал без удобств. И потом вдвоем они все равно не поедут. Валерка еще кого-нибудь пригласит и, скорее всего, девушек, и в очередной раз попытается Тараса сосватать. А подобное сватовство для Тараса – нож по сердцу. Это, считай, день пропал. Только настроение себе портить. Конечно, Валера и домой мог пригласить девушек, но это совсем другое. Не понравится Тарасу, он просто возьмет и уйдет, а из леса пешком не убежишь. «Ну смотри, у меня так у меня. А теперь расскажи, как сходил ты?» «Куда сходил?» — переспросил Тарас, продолжая думать о предстоящей вечеринке. «Как куда?» «К знахарю этому, экстрасенсу. Ну, адрес я тебе сегодня дал, ты что, не ходил?» «А ведь обещал». «Валера, ты о чем? Ты что-то путаешь? Тоже, видать, переутомился». «Нет, нам точно надо пиво попить, расслабиться». «Ты мне зубы не заговаривай. Я тебе как другу помощь предложил. Через надежных людей нашел не шарлатана, настоящего специалиста, а ты? И ведь главное пообещал и...» «Не ожидал я от тебя такого». Валера, не прощаясь, отключился. Тарас покрутил в руках трубку, разглядывая ее, словно непонятную диковину. Положил на место... И тотчас голова его взорвалась новым приступом боли.